не оставляй меня одну. И сегодня, и вчера, и в другие вечера до темна сижу одна, и яркий свет не зажигаю. В черном небе круг луны. О тебе я вижу сны, но тебе я не нужна, ведь у тебя теперь другая. Но я вернуть тебя хочу. Как заклинание шепчу, не оставляй меня одну. Я ненавижу тишину. Я ненавижу тишину, не оставляй меня одну. Ревнуй, а хочешь, изменяй, и лишь одну не оставляй. Вот на фото ты и я, и заморские края. Слышно, как шумит прибой, и волны в пене набегают. Не вернуть и не забыть, и без тебя учиться жить. Знать, что в прошлом жизнь с тобой, и у тебя теперь другая.